Вторая книга Паралипоменон, глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов, и он совершал курение на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и предал его Господь Бог его в руки царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешил-Лемофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вефсамис, и Аналон, и Гедеров, и Соху, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от ней города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Фиглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. и собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для кождения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых, и воцарился Езекия, сын его, вместо него».